Глава 13. Знакомство с врагом. Жизнь с неизменной добротой преподносит нам уроки. Где бы вы ни были, дома или на работе, очередной учитель предстает прямо перед вами. Шарлотта Йокебек. Мужество заключается в честности с самим собой. Однако не так-то просто непредвзято посмотреть на свои действия, и поначалу это может вызвать чувство дискомфорта и смущения. Когда мы учимся ясно видеть происходящее и принимать его, то начинаем осознавать те свои черты, которые раньше предпочитали не замечать, склонность судить других, надменность, мелочность. Это не грехи, но временные и поддающиеся искоренению привычки ума. Они утрачивают силу, когда мы начинаем лучше узнавать их. И так постепенно мы приходим к осознанию нашей изначальной природы, простой и свободной от борьбы между плохим и хорошим. Воин берет на себя ответственность за свою жизнь. Обычно мы тащим за собой ненужный багаж, но практика заставляет нас раскрыть чемодан и внимательно посмотреть на то, что в нем лежит. И оказывается, что многое нам не так уж и нужно. В этой практике может помочь традиционное учение о ближних и дальних врагах четырех безмерных. Ближний враг — это нечто похожее на одно из этих качеств, однако не освобождает, а напротив обременяет нас. Дальний враг — это противоположное качество, которое также препятствует нам. Ближний враг любящей доброты — это привязанность. В тибетском языке есть слово, которое хорошо описывает это состояние — лянчак. Оно означает, что свободный поток любви уходит в сторону и застопоривается. В учениях говорится, что самые сильные проявления лянчак возникают в трех видах отношений — между родителями и детьми, между возлюбленными и между духовным учителем и его учениками. Лянчак характеризуется цеплянием и вовлечением. Мы словно вплетаем себя в паутину общего невроза. По своей природе лянчак препятствует нашему росту и развитию. Такие отношения неизбежно становятся источником раздражения и слепоты. Любящая доброта отлична от лянчак. Она не основана на наших эмоциональных зависимостях и потребностях. Это искреннее восхищение и забота о благополучии другого человека, уважение к его качествам. Мы можем любить кого-то просто так, не потому что он достойный или недостойный, не потому что он любит нас в ответ или не любит. Это состояние не ограничивается отношениями между людьми. Мы можем любить цветок, и если в этом чувстве нет лянчак, мы яснее видим его совершенство и испытываем большую нежность. Когда мы приступаем к семичастной практике пожеланий, то часто совершаем интересные открытия. Так те, кого мы считали самыми близкими людьми, наши родители или возлюбленные, на самом деле редко попадают в категорию безусловно любимых. Наше отношение к ним меняется каждый день, от любви до полного неприятия. И это характерная черта лянчак. Дальний враг любящей доброты — это ненависть или отторжение. Очевидно, что эти чувства изолируют нас от других и усиливают иллюзии того, что мы отдельные и независимые существа. Однако в напряжении и жаре ненависти можно найти чувствительное место бодхичитты. Ведь именно наша уязвимость заставляет нас закрываться в сложных отношениях. Когда из-за них всплывают старые воспоминания и травмы, мы испытываем страх и ожесточаемся. В тот момент, когда слезы уже готовы палиться из наших глаз, мы замыкаемся и проявляем агрессию. Джарвиш Мастерс, мой знакомый, приговоренный к смертной казни, рассказал мне как-то историю о своем сокамернике по имени Фредди. Тот очень сильно расстроился, узнав о смерти своей бабушки, но не хотел, чтобы окружающие видели, как он плачет, и никому не показывал свою боль. Друзья Фредди видели, в каком он состоянии, и подошли утешить его. Тогда он начал неистово метаться из стороны в сторону. Охранники на вышке стали стрелять и кричать остальным, чтобы они отошли от Фредди. Но его друзья остались на месте. Они знали, что их товарищу нужна помощь. Они обняли его и не давали ему вырваться. И каждый из них плакал. Как объяснил Джарвиш, они повели себя по отношению к Фредди не как ожесточившиеся заключенные, но просто как люди. У сострадания есть три ближних врага — жалость, чувство беспомощности и неуместное сострадание. Жалость или профессиональную сердечность легко принять за настоящее сострадание. Если мы берем на себя роль спасителя, значит, считаем другого человека беспомощным. Вместо того, чтобы почувствовать его боль, мы отдаляемся от него. Если мы хоть раз становились объектом жалости, то знаем, насколько это болезненно. Вместо теплоты и поддержки мы чувствуем холод и отстраненность. Подлинное сострадание стирает эти роли. Чувство беспомощности лишает нас сил. Нам кажется, что в мире только страдания, что любые наши действия тщетны. У нас опускаются руки. Есть два способа работать с таким настроем. Первый — использовать для практики менее сложный объект. Найти такую ситуацию, с которой мы можем справиться. Как-то раз одна женщина написала мне о своем опыте. Прочитав про практики сострадания, она очень вдохновилась и стала выполнять их для своего сына, который страдал от героиновой зависимости. Естественно, она мечтала, чтобы он был свободен от страдания и его причин. Естественно, она хотела, чтобы он был счастлив. Но приступив к практике, она поняла, что не может выполнять ее. Эта женщина приходила в отчаяние, когда осознавала истинное положение своего сына. Тогда она решила практиковать танглен для всех родителей, чьи дети стали героиновыми наркоманами. Но и это оказалось ей не под силу. Ситуация была слишком пугающей и болезненной. Как-то включив телевизор, она попала на сюжет про футбольную команду из ее родного города, которая только что проиграла матч. Она увидела боль и разочарование на лицах игроков и стала делать танглен и пожелания для них. Эта женщина испытывала к ним подлинное сочувствие. При этом эмоции не захлестнули ее. Благодаря этому опыту ее страхи и чувство беспомощности ослабли. Постепенно она смогла включить в практику другие семьи наркоманов и, наконец, своего сына. Поэтому всегда стоит начинать с той ситуации, которая нам по силам. Когда мы сможем по-настоящему соприкоснуться с болью и страданием других, при этом не закрывая свое сердце, то сострадание начнет распространяться само по себе. Второй способ справиться с чувством беспомощности заключается в том, что мы продолжаем сосредоточиваться на человеке, который у нас его вызвал. Этот метод требует большого мужества. Обычно, когда нас пугает чье-то горе, мы замыкаемся и начинаем возводить защитные стены. Мы паникуем, чувствуя, что не можем справиться с болью. Иногда эта паника действительно знак того, что мы еще не готовы настолько раскрыться. Но иногда мы можем попробовать не закрываться, а найти в себе мужество удерживать внимание на этом человеке и открыть сердце его боли. Если у нас не получится вернуть внимание со своих ощущений на другого человека, тогда стоит попробовать отпустить все истории, связанные с возникающими эмоциями, и хотя бы на мгновение почувствовать энергию боли в своем теле, не пугаясь и не закрываясь от нее. Однако если и это невозможно, то мы зарождаем сострадание к нашим временным ограничениям и идем дальше. Третий ближний враг сострадания — это неуместное сострадание. Оно возникает, когда мы уклоняемся от конфликта и стараемся быть добрыми в ситуациях, в которых следовало бы сказать твердое «нет». Быть сострадательным вовсе не означает всегда быть добрым и хорошим для всех. Когда мы сталкиваемся с агрессией, необходимо установить четкие границы. Самый добрый поступок, который мы можем совершить для всех в такой ситуации, это вовремя сказать «стоп». Многие используют буддийские ценности, чтобы оправдать самоунижение. Мы позволяем людям идти по нашим головам во имя ложно понятной необходимости не закрывать свое сердце. Однако истинное сострадание означает, что мы знаем, когда следует противостоять агрессии и установить границы. Иногда единственный способ разрушить барьеры — это возвести их. Дальний враг сострадания — это жестокость. Иногда, столкнувшись со слишком сильным страданием, мы используем жестокость, чтобы защититься от страха и боли. Такое поведение типично для тех, кто в детстве подвергался насилию. Вместо доброты и сострадания к слабым и беззащитным, мы испытываем иррациональное желание навредить им. Ожесточая сердце, мы прячем свою уязвимость и страх. Только осознав, что так мы причиняем боль не только другим, но и себе, мы станем свободными. Букер Вашингтон был прав, когда сказал: «Я никому не позволю унизить себя настолько, чтобы заставить меня ненавидеть его». Жестокость разрушает нас. Ближний враг радости — это чрезмерное возбуждение или эйфория. Можно принять это маниакальное состояние, в котором мы словно парим над страданиями мира, за безусловную радость. И опять же, вместо того, чтобы соединять нас с другими людьми, такое состояние отделяет нас от них. Подлинная радость — это не эйфория и не эмоциональный подъем. Скорее, это чувство благодарности, которое мы испытываем к жизни. Мы учимся радоваться счастью и благополучию как своему, так и чужому. Дальний враг радости — это зависть. Я, например, и не предполагала, что могу быть настолько завистливой, пока не начала учиться радоваться благополучию других. Я была поражена тем, как часто успех других вызывал во мне обиду. Когда я услышала, что книга моей знакомой продается лучше, чем моя, то тут же почувствовала укол зависти. Возможно, именно потому, что эти практики обнажают наши скрытые недостатки, нам не всегда хочется выполнять их. Но именно поэтому важно продолжать. Так мы научимся полностью принимать себя. Ближний враг равностности — это отстраненность или безразличие. Очень легко, особенно в духовной практике, принять отстраненность от несовершенств этого мира за подлинную равностность. Мы открыты, дружелюбны и спокойны, и гордимся тем, что больше не подвержены эмоциональной неуравновешенности. Если вдруг мы испытываем огорчение, смущение или гнев, то уверены, что утратили равностность. Однако эмоциональное волнение — это вовсе не ошибка, а та ситуация, в которой воин учится состраданию. Именно в эти моменты мы учимся не бороться с самими собой. Наша равностность будет непоколебимой, только если мы сможем пребывать в состояниях, которые обычно пугают нас. Дальний враг равностности — это предвзятость. Мы яростно отстаиваем свои убеждения и отвергаем мнение других. Принимаем ту или иную сторону, становимся закостенелыми, находим врагов. Такое разделение — препятствие для подлинной равностности, которое лежит в основе сострадательного поведения. Устранить несправедливость и страдания можно только с непредвзятым умом. Практики сердца позволяют нам близко познакомиться с ближними и дальними врагами. Мы словно приглашаем их навестить нас. Открывая в себе способность радоваться, мы также знакомимся с ревностью и обидами. Раскрывая свое сердце, мы лучше осознаем предвзятость и безразличие. Когда мы последовательно проходим через все шаги практики пожеланий, эти скрытые чувства становятся более явными. Эти враги — хорошие учителя. Они показывают нам, что мы можем принять себя и других со всеми нашими недостатками и несовершенством. Мы начинаем верить в свою способность быть открытыми и готовыми прощать. Это дает нам силу, которая позволяет соприкоснуться со страданием этого мира.